Меч. Сентябрь 1775 года от сошествия. Лисий Дол, графство Нортвуд. Стоял прекрасный теплый день. Солнечные лучи пронизывали рощу, играли в узорах ветвей. Ветерок оглаживал листву, издавая ласковый шорох. В созвучии щебетом птиц гомонили детские голоса. «Он здесь! Я поймала! Я первая!» «Марта, ну почему снова ты? Нечестно! Я так не играю!» «Где? Где он был, а? Дядя Вит, ну где вы были?» Шестеро ребятишек собрались вокруг высокого мужчины. Девочка в зеленом платьице крепко держала его за палец, будто трофей. «Я первая поймала! Дядя Вит, правда я?» «Да, моя милая». Мужчина потрепал ее по макушке. Серебристые доспехи покрывали тело мужчины, придавая ему облик сказочного рыцаря. Металл, похоже, был теплым и мягким на ощупь. Так радостно дети льнули к бронированным ногам. Внимательным взглядом можно было заметить еще более странное. Латы не имели сочленений, накладок, шарниров. Казалось, это и не латы вовсе, а серебряная ткань, тонкая, как шелк. Ребятишки не могли отвести глаз от чуда-воина. «Дядя Вит, ну, пожалуйста, давайте еще раз!» «С удовольствием, родные мои. Готовы? Все показали мне спины, закрыли глазки, считаем до восьми. Раз...» Дети отвернулись и принялись толкаться, стараясь занять место поближе к чудесному рыцарю. Двое мальчишек оттеснили Марту далеко в бок. «Ты и так выигрываешь». Наконец, все зажали ладошками глаза. «Четыре. Пять». При счете восемь мужчина исчез. Бесследно растворился в воздухе. Дети открыли глазенки, глянули в то место. «Ага, уже спрятался». И пустились на поиски. Марта зашагала по ветру, принюхиваясь. Двое старших сорванцов действовали сообща. Один побежал влево, другой вправо, заглядывая за деревья и обмениваясь сигналами в виде криков совы. Рыжая девчушка и младший мальчуган раскручивали круги, уткнув носы в землю. «Лиса, гляди! Я нашел гриб!» А паренек в жилете, кажется, собрался заплакать. «Но так нечестно! Где он пропал? Почему все время Марта?» Без надежды на успех мальчик просто слонялся меж деревьев и пинал листья папоротника. «Говорю тебе, он тупой», — сказал Мартин Шейланд, толкнув в бок Джоакина и в Ханну. «Думает, Вит залез под папоротник? Ну и болван!» «Нельзя так о ребенке», — проворчал Джо. «Чего нельзя? Дети всякие бывают. Вон двое филинов молодцы, зеленая Марта тоже ничего, а этот чистый идиот». «Нужно всех детей любить одинаково». Мартин заметил обиду в голосе приятеля. «Вот оно что! Твоих братьев больше любили? Ты был самый дурной в семье, да?» «Милорд, попрошу как-нибудь с уважением». «Ну, будет тебе. У меня такая же беда. Давай лучше пари. Ставлю Глорию на филинов». «Нельзя ставить на детей, это ж не кони». «Тьфу». Пока остальные дети обшаривали лес, Марта применила интуицию. Покрутилась на месте, понюхала ветер, покачала травинкой перед носом. По ей одной известным приметам решила – надо идти влево. Пошла туда, но на десятом шагу под правым башмачком хрустнула ветка. Девочка повернула направо и сделала еще 10 шагов. Остановилась под высохшей сосной, кивнула сама себе и принялась ждать. Граф Виктор Шейланд возник прямо перед Мартой. «Я первая! Он здесь! Ура!» — закричали сорванцы и со всех ног бросились туда. «Дядя Вит, вот вы где! Смотрите, мы грибы нашли!» Минуту спустя граф очутился в веселом круге детворы. Только мальчик в жилете хныкал. «Вы ей поддаетесь! Так нечестно!» «Вот лопух!» — хохотнул Мартин и крикнул брату. «Вит, кончай забавляться! Лед зовет на военный совет!» Граф наслаждался вниманием детей. «Ну-ка, родные, кто это к нам пришел?» «Лорд Мартин и сир Джоакин». «Что нужно сказать?» «Желаем здравия, лорд Мартин и сир Джоакин». «Ну, какой он вам лорд? Вы моя семья, значит, он для вас дядя Мартин. Спросите, зачем он пришел?» «Зачем вы пришли, дядя Мартин?» Младший Шейланд озадаченно крякнул. «Это... я ж уже сказал». «Лед просил найти тебя. Есть новости о Клыкастом. Он идет на соединение с волками, а Лед думает опередить». Граф только поморщил нос. «Родные, хотите еще поиграть в прятки?» «Конечно, дядя Вит!» «Тогда скажите дяде Мартину, пускай ждет меня в городе». «Ура! Дядя Мартин! Ждите в городе дядю Вита!» «Милорд», — вмешался путевец, — «дело представляется серьезным. Впереди густые леса, которые позволят врагу... Скажите «до свидания, сир Джоакин». «До свидания, сир Джоакин!» Приятели переглянулись, отсалютовали графу и двинулись в обратный путь. Виктор Шейланд начал собирать букет еще в Уэйморе, почти сразу, как нарек себя избранным. Цветами служили дети. В каждом городке, пройденном войсками, граф отбирал и усыновлял одного ребенка. Удивительно быстро, почти без труда он заслуживал детскую любовь. Влиял и сказочный облик графа, и чудесная способность появляться ниоткуда, и мягкий ласковый голос. Мелюзга души не чаяла в Вите, а он отвечал взаимностью. Нельзя было понять, что больше радует его, бессмертие или возня с детьми. «Есть дела и поважнее пряток», — сказал Джоакин, отъехав далеко от графа. «Брат живет в удовольствии», — возразил Мартин. «Он всегда хотел детей, но волчица не родила. Вот и уладил это». «Война идет. Нужно сражаться, а не играть». «Ха, рассмешил. Враги убегают, мы догнать их не можем. Какие сражения?» «Тут ваша правда», — с усмешкой умолвил Джоакин. Они выехали из рощи, и глазу открылась картина, вполне объясняющая бегство врагов. От рощи до города тянулась полоса земли, отвоеванная людьми у леса. Огневое земледелие, или как это в Нортвуде зовется, сотни акров леса вдоль реки выжгли подчистую, чтобы удобрить почву золой и разбить огороды. На лоскутах плодородной земли выращивали репу, лук, бобы, держали свинарники, в окрестных лесах пасли хрюшек. Теперь от огородов осталась одна память. Всюду, сколько хватало глаз, стояли войска избранного. Квадратные шатры шейландцев, круглые юрты шаванов, рыжие знамена Хориса и белокрасные стяги Флеминга, табуны стреноженных коней, пирамиды рыцарских копий, скрип и скрежет оселков, дымки походных кухонь. «Много нас», — сказал Джоакин. «Даем жару», — отозвался Мартин и шумно втянул ноздрями воздух. Близился обед. В котлах булькала каша, на вертелах крутились куски свинины, роняя в костры капли шипящего жира. Но среди запахов еды чуткий нос лорда Мартина выделил иной, еще более приятный аромат. Лисий дол темнел бревенчатыми стенами между рекой и лесом. Как и другие города Нортвуда, он открыл ворота без боя. Завтрашним утром избранный торжественно войдет в Лисий дол, чтобы озарить мещан своей благодатью. Едва уловимый запах горелой плоти источал не город, а баронский замок. Он стоял на мысу и издали напоминал башмак, оброненный в лужу. Ни один хвостик дыма пока еще не поднимался над ним, однако ворота стояли разинутыми, как беззубый рот старика. «Думаете, шаваны уже там?» «Ага, персты вовсю работают». «Как вы учуяли? Далеко же?» «Опыт!» Джоакин уважительно кивнул. Опыт имелся у обоих. Они видели уже больше дюжины сгоревших крепостей. Но только Мартин умел по запаху определять момент, когда персты начинают скоблить внутренности замка. Скоро над башнями встанут языки огня, и судьба крепости станет видна и Джоакину, и горожанам, что смотрят из-за своих стен. Страх и восторг — два орудия графа. Сперва он напоказ расправляется с лордом, превращает замок в пепел, а потом входит в город и раскрывает объятия простым людям, творит чудеса, ласкает детей. Всемогущество и доброта, ярость и милосердие. Никто не устоит перед контрастом. «Ваш брат — великий человек», — с чувством вымолвил Джоакин. «А знаешь, я тоже детей хочу». «Как граф?» «Ну нет, своих хочу, родных. И чтобы от хорошей девушки». «Кто ж не хочет?» Джоакин вздохнул. «Приятная, милая барышня — единственное, чего еще не дали ему щедрые боги. Все остальное уже получил сполна». С плеч не спадал богатый рыцарский плащ, красовался герб, клинок, пронзающий сердце. На руке надежно сидел перст Вильгельма, под седлом играл мышцами горячий жеребец. В кармане лежал именной хронометр, подарок графа, в другом — тугая пачка векселей. Джонни знал, куда девать деньги. От них не было толку. Все, чего хотел, он получал бесплатно. Половину денег положу в банк, другую отправлю матери. Так он решил для себя. С жильем тоже определилось. Граф даровал воину поместье на Торрее. А еще вдобавок Джоакин возьмет себе дом в первой зиме. К Когда падет столица Ориджинов, он пройдет по улице и выберет симпатичную избушку. Скажет графу, и тот сразу выпишет дарственную. Все в жизни шло на лад, лишь одного недоставало — милой, любящей девицы. «У тебя в наличии трупоедка», — заявил Мартин. «Нужна другая, невинная, скромная, чистая душою». При этих словах товарищи мечтательно закатили глаза. Их мысли о достойной девушке полностью совпадали и даже имели общее воплощение. Стоило подумать об этом, как барышня сама показалась на пути. Леди Лаура хранила самый строгий траур. Черная ткань покрывала ее тело от щиколоток до макушки. Лишь золотистые волосы выбивались из-под платка, да блестел платиновый браслет на тонком запястье. То и другое будоражило мысли, заставляя мечтать о кладе, сокрытом под траурной чернотою. «Наше почтение, миледи!» «Желаю вам здравия, милорд и сир. Не окажете ли любезность? Мне хочется попасть в город, но тревожно ехать мимо шаванского стана. Могли бы вы сопроводить меня?» За Лаурой уже следовала пара рыцарей, но кто они в сравнении с перстоносцами? «С удовольствием, миледи. Почтем за честь». Они пристроились по обе руки от Лауры, оттеснив альмерцев назад. Несколько вдохов сочиняли, как лучше начать беседу. Мартин завел свою любимую песенку. «Миледи, позвольте узнать, ну, как вы относитесь к псовой охоте? В здешних лесах водятся вепри, а у меня отменная свора. Могу вас пригласить, того, если изволите». «Милорд, охота — забава мужественных людей. Боюсь, девичьи страхи станут вам обузой». «Чего там бояться, ну?» Мартин отдернул рукав, обнажив перст Вильгельма. «Если кабан выскочит на нас, я его вмиг!» Для демонстрации он пальнул в небо. Конь Лауры шарахнулся от вспышки. Девушка вскрикнула. «Ай-ай! Видите, милорд, я не гожусь для охоты. Но вы так быстры! Ваша рука буквально мечет молнией!» Джоакин сказал с умудренным видом. «Нет смысла охотиться с перстом Вильгельма. Зверь сгорит до костей. Настоящий воин убивает кабана мечом. Нужно разозлить вепря, чтобы помчал прямо на тебя, а в последний миг отскочить и снести ему голову. Вот это подлинная отвага!» Лаура повернулась к путевцу. «Ваш герб меня смущает, сир. Простите, если не права, но нет ли здесь второго смысла? Такой знак может носить не только храбрый воин, но и сердцеед». «В этом и соль», — похвалился Джо. Лаура не проявила восторга, а нахмурилась. «Напрасно вы так сказали, сир. Меня пугают люди, чуждые целомудрия». Мартин победно хихикнул и повернул в свою сторону. «Ладно, миледи, пускай не собаки. Хотя вы это зря, у меня такая милая свора. Одна рыжуха чего стоит. Умнее половины солдат Уэйморского гарнизона. Ну, а как вы смотрите на стрельбы? Завтра будет общая тренировка лучников и перстоносцев. Отработаем согласованность и разделение целей». «Распределение», — поправил Джо. «Сам знаю. Много стрелять будем. Красиво, весело. Хотите поглядеть, но...» Лаура скомкала поводья. «Извините, милорд, но стрельба напомнит мне битву при Флиссе, одно из самых жутких зрелищ в жизни. Людская жестокость рвет мое сердце на части». «Ну, пускай. А пиршество? Мы сейчас поговорим со льдом и сразу на обед. Будет фазан на вертеле, перепела в грибной подливе, потом еще этот, тоже очень вкусный. Пойдемте, ну». Она коснулась края черного платка. «Я в трауре, милорд. Избегаю жирной, сладкой и чрезмерной пищи». «Тьфу! Ну что тогда? Сами-то скажите, вы бы куда пошли?» «На вечернюю службу, милорд. Каждый день молюсь за упокой души моего Галларда». «Тогда я с вами. Можно, да?» «Кто запретит честному человеку посетить богослужение?» «Ага, миледи, очень люблю храмы. Была со мной история еще в юности. Как-то в церкви я увидел монашку». Джоакин закатил глаза. Рассказ о послушнице он слышал раз в десятый, и с каждым разом звучало все романтичней. Мартин полюбил юную монашку чистейшим эмилиевским чувством и ничего иного не желал, кроме молиться с нею бок о бок. Но даже того не дала им злодейка судьба. Джоакин задумался, как помешать слезливым речам Мартина повлиять на душу Лауры. Учитывая траур, она уязвима к такому подходу. «Придумал!» — воскликнул Джо. «То есть я вспомнил кое-что. Нынче ваше дежурство». «А я уже того, отдежурил», — рассмеялся Мартин. «Как так?» «Да запросто. Клетку отпер, косточек бросил, по голове погладил. Она от радости заскулила и давай жрать. Все в порядочке, как говорит мастер Сайрус». Джоакин прикусил губу. По старой памяти ему казалось, что дежурство у Ионы смутит милорда. Но после воскрешения графа волчица-то стала шелковой, всему покорялась, не говорила острых слов, давала себя гладить и даже чесать собачьей щеткой. Мартин полюбил ходить к ней и подкармливать костями, взятыми из довольства охотничьих псов. «Хорошо, когда порядочек», — буркнул Джоакин. Они проехали стан закатников, которые готовили сытный обед. Теперь-то каждый обед был сытным. У всех, кто пережил осаду Уэймара, появилась новая страсть — кушать от пуза. И закатники, и шейландцы, и даже беломорские кайры готовили теперь с излишком, и не вставали из-за стола, не набив брюха до отвалу. Говорили «хорошо едим», и «избранный кормит на славу», и это значило «теперь мы побеждаем». Мартин довел до конца рассказ о монашке. «Какая печальная история, милорд». Огромные глаза Лауры налились влагой сострадания. Джоакин не сдержался. «Лорд Мартин всем ее рассказывает». Этим он навредил только себе. Лаура сухо спросила. «А вы о чем любите рассказывать, сир-сердцеед? Наверное, о девушках, которых совратили?» Джо шмыгнул носом. Его состязание с Мартином почти зашло в тупик. Юная вдова являла образец чистоты и невинности, потому добиваться ее следовало достойными методами. И Джо и Мартин сразу отвергли такие пути, как взять Лауру силой и напоить или разыграть в карты. Также отбросили идею дуэли. Проигравший умрет от перста, победителя придушит граф, а Лаура достанется кому-то третьему. Пробовали честно, по-мужски обсудить ситуацию. Джоакин привел аргумент. Жестокие женщины изранили его душу, точно чучело для тренировки мечников. Аланис и Иона нанесли ему увечья, которые исцелит лишь бальзам девичьей любви. Мартин возразил. Лаура Агатовка, такая же, как Иона и Аланис. Джо парировал. Если Мартин считает, что Лаура такая же дрянь, то не ценит и не заслуживает ее. Вот Джоакин с первого взгляда узрел. Лаура совсем не такая. Мартин ответил. «У тебя любовница, трупоедка. Вы с ней вместе жрали мертвечину. И теперь этим же ртом хочешь целовать Лауру?» Словом, они так и не достигли согласия. Сошлись на том, что каждый будет ухаживать как сможет и не мешать другому. Пускай победит сильнейший. «Какой кошмар!» — выдохнула леди Лаура. Они приблизились к замку. Нос лорда Мартина не ошибся. Замок горел. Черные хвосты дыма вставали над башнями. Пламя быстро растекалось по бревенчатым стенам. Шаваны роились вокруг замка, метались по галереям, ныряли в ворота. Прежде чем огонь охватит крепость, они спешили вынести как можно больше добычи. Для ускорения дела многое швыряли прямо со стен. Мечи и топоры, куски доспехов, дамские платья, охотничьи трофеи дождем летели на берег. Из ворот спешно выносили содержимое подвалов. Бочки эля и ханти, окорока и колбасы, гроздья вяленой рыбы. Ганты криками понукали шаванов. «Торопитесь, червь вас сожри!» Лихие перстоносцы, Ханида Вирканна, спокойно наблюдали грабеж с высоты конских спин. Им не было нужды лично таскать добычу, в любом случае их не обделят. Для забавы они сбивали перстами птиц, разлетавшихся из замковой голубятни. Несколько слуг бросали в реку обугленные трупы, надо полагать, бывших хозяев замка. «Ужасно», — повторила Лаура, закрыв ладошкой глаза. Джоакин никак не мог согласиться с нею. «Сожжение замков — одна из самых мудрых и человечных идей избранного. Большая армия требовала снабжения, денег, провиантов, урожа, а шаваны, кроме того, жаждали добывать трофеи. Для сынов степи мародерство — главная прелесть войны, потому нельзя было совсем запретить грабеж. Без него шаваны бы взбунтовались, а альмерцы и закатники начали голодать. Но мудрый граф Шейланд направил шаванский произвол на тех, кто заслуживал наказания. Он запретил трогать крестьян и мещан, зато отдал на расправу замки лордов. Нельзя придумать ничего более справедливого. Нортвудские лорды – сволочи, как большинство феодалов. К тому же они – враги избранного, союзники Ориджина. А простолюдины настрадались от благородных кровососов. Граф Шейланд принес людям избавление. «Уж да», – одобрительно молвил Джоакин. Мартин привстал в стременах. «Глядите, хоронят кого-то!» «Зарывают паразитов!» Джо улыбнулся, представив себе здешнего барона. Наверное, тот был жирным, грубым, тупым боровом, который только и делал, что пировал за счет честного люда. Теперь лег в могилу, туда и дорога. «Да нет, я не про то. Лошадники своих провожают». Мартин указал в другую сторону. В центре шаванского стана, поблизости юрты самого Гнойганты, готовились 5 погребальных костров. На темных кучах хвороста лежали головами к востоку мертвецы. Руки каждого были сложены на груди. В одной зажат кнут, в другой меч. Правда, среднему покойнику пришлось обойтись без кнута, поскольку руки у него не доставало. «Их сожгут?» – прошептала Лаура. «Какая жуткая традиция!» «И исполнено дурно», – заметил Джоакин. «Нарубили бы дров, вышло бы больше жару, а хворост кончится в 2 счета, мертвяк не сгорит до конца». Девушка зажала рот ладонью. Джо понял оплошность и сменил тему. «Любопытно, кто они такие? Прямо в центре, столько важности». Он повернул коня к группе шаванов, которые готовили церемонию. Всем заправляла рыжая лучница, Чара. По ее приказу другие всадники надевали шпоры на сапоги мертвецов. «Здравия, сударыня! Не скажете ли, кем были эти войны? Они погибли при взятии замка?» Чара глянула искоса и промолчала. «Сударыня, вы либо не слышали, либо не поняли. Я обращался к вам». Лучница посмотрела Джоакину прямо в глаза, исключая любую ошибку. Затем молча вернулась к делу. Чего скрывать, злила его эта дамочка. Чара была для Пауля тем же, кем Джоакин для графа Виттера. Лучшие стрелки двух армий могли бы стать товарищами по оружию. Правда, это было бы чуток зазорно для Джоакина, ведь он теперь рыцарь, а Чара простая шаванка. Да и в бою она должна быть хуже его. Женщина все-таки. Но Чара вела себя так, будто она легендарный воин, путевец, чистильщик сапог. «Наглая стерва!» — буркнул Джоакин. Мартин посмеялся. «Эка на тебя! А нечего было спрашивать. И так ясно, кого хоронят». «Не хоронят, а сжигают. Что же вам ясно, милорд?» «Ханида, вот кого. Видел дохлика без руки? Это ее оттяпали вместе с перстом». Джоакин нахмурился. «В замке была горстка стражи. Как они смогли уложить Ханида?» «Трупы вчерашние», — сознанием дела сказал Мартин. «Погибли еще до замка. Видать, в лесной засаде». «Дрянь дело». Армия избранного не встречала сопротивления. Рыцари Нортвуда ушли за Крейгом штурмовать столицу графства, а Кайры Десмонда Ориджина избегали сражений и непрерывно отступали. Но там, где прошли двуцветные, оставались ловушки всех возможных видов. На узких дорогах оказывались ямы с кольями, мосты рушились под ногами шейландцев, сухостой вспыхивал. Отряды фуражиров попадали в засады и уничтожались. На холмах прятались северные стрелки и, сделав пару быстрых залпов, убегали. А уж отравлено могло быть что угодно, от родников и колодцев до ягод малины на кустах. Бороться со всем этим было крайне затруднительно. Вокруг стояли нортвудские леса, идеальное место для засад. Если граф посылал солдат на зачистку местности, они пополняли собой списки потерь. Если ускорял ход, чтобы настичь подлого врага, то обозы отставали от армии и подвергались набегам. Даже персты Вильгельма не слишком помогали в лесу. Граф не хотел тревожить воинов. С его слов, засады северян казались комариными укусами, но Джоакин был посвящен в истинное число потерь. Из армии выбыло убитыми и ранеными уже 420 человек, и это без единого крупного боя. Чтобы защитить своих солдат, граф принял жесткое, но верное решение. Послал вперед шаванов Гнойганты. Пауль проявил своеволие. Теперь его люди расплачивались за это. Так что шаванские погребальные костры не были редким зрелищем. Но чтобы в случайной засаде погиб перстоносец... «Ай, как плохо!» — расстроилась Лаура. «Боя не было, а мы теряем солдат». Мартин успокоил ее. «Миледи, ничего особенного. Когда травишь крупного зверя, можешь потерять собаку-другую, но в итоге все равно... Ого, глядите, медведь!» Впереди на площадке у городских ворот собралась группа солдат. Видное место занимал барон Доркастер с лютней. Он не играл мелодию, а просто лупил пальцами по струнам. Брень, брень, брень. Остальные воины во главе со Льдом и Флемингом ритмично хлопали в ладоши. Под их аккомпанемент плясал бурый медведь. Стоя на задних лапах, уволень смешно притопывал, кружился на месте и кивал головой. От усердия он высунул язык и пыхтел в ритм лютни. «Уф, уф, уф!» «Какой милый!» — ахнула Лаура и устремилась туда. Подъехав к хищнику, она слегка оробела. Медведь был огромен, ростом почти не уступал верховой девушке. Передние лапы, которыми он так забавно лупил себя в грудь, блестели жутких размеров когтями. К тому же медведь линял, и клочья старой шерсти придавали ему лихой разбойничий вид. «Осторожней, миледи, держитесь в стороне», — посоветовал Джо на всякий случай, приготовив перст. «О, не бойтесь», — засмеялся Доркастер. «Это же Маверик, ученый медведь графини Нортвуд. Знаете, из песни. Так-то леди танцевала брень, брень, брень, и сбежались посмотреть, кто-то там, не помню». «Откуда он здесь?» «Оттуда же, что и я, из Нортвудской столицы». Лед пояснил. «Убегая от войск Крейга Нортвуда, барон Доркастер покрал медведя». «Лорд Рихард, в ваших устах это звучит как-то постыдно. Брень, брень, брень. На самом деле я спас его». Доркастер дернул струны еще пару раз и опустил лютню. Маверик раскланялся на четыре стороны. Солдаты захохотали. С городской стены донеслись похвальные крики. Барон откуда-то достал и бросил медведю кусок колбасы. «За пазухой носили? У самого сердца?» — спросил Лед. Он был не в духе, в отличие от Доркастера. Барон хоть и устал в долгой дороге, но весь лучился самодовольством. «Лорд Мартин, леди Лаура, сир Джоакин, пока бурый танцор отдыхает, послушайте сказание о моих успехах». Джо знал о приключениях барона из обрывчатых голубиных лент, потому стал слушать с интересом. Еще в начале лета Виктор Шейланд послал Доркастера в клык медведя, и не одного, а с отрядом опытных воинов и Элиасом Нортвудом в придачу. Седой граф не имел желания куда-либо ехать и всю дорогу норовил то сбежать, то помереть. Однако был успешно доставлен в фамильный замок Нортвудов и, более того, объявлен истинным правителем графства. Верные Крейгу Нортвуду люди оказали сопротивление, но их было мало, и Доркастер легко перебил их с помощью перста. Взял гарнизон под свой контроль, приставил к старику лекаря с запасом успокоительных капель и разослал по всем городам Нортвуда голубей с известием: «Славный граф Элиас вернул законную власть, бунтаря Крейга ожидает петля». Упомянутый Крейг Нортвуд узнал об этом, когда вел полки в Уэймор на помощь Десмонду Ориджину. Генерал Стэтхэм, бывший рядом, сразу распознал уловку. Но Крейг Нортвуд, мудрец, многократно битый булавой по шлему, даже слушать не стал. Он просто забрал свои полки и увел к клыку медведя. Меж тем, Десмонд Ориджин весьма рассчитывал на помощь Крейга. Именно медвежьи полки должны были заблокировать все бухты окрест Уэймора, чтобы не дать Паулю причалить и ударить Кайром в тыл. Крейг ушел. Армия Гнойганты спокойно высадилась на берег. Разведка доложила об этом Десмонду, и тот принял решение — отступить. Только подумать, как он кусал локти! Ведь Уэймор, лишенный пищи и воды, стоял на грани катастрофы. Еще два дня, и город пал бы. Но Десмонд не имел двух дней. Под угрозой окружения он снял с Уэймора осаду. Тем временем гений стратегии Крейг Нортвуд подвел войско к клыку медведя. Доркастер вывел на стену старого графа Элиаса, от имени Коева предложил Крейгу переговоры. Тот лишь рассвирепел. «Если не откроете ворота, я всех перебью!» «Не перебьешь, осел!» — возразил Доркастер. «Это же твоя собственная столица!» Крейг дал залп из арбалетов и послал к воротам таран. Доркастер спалил таран перстом. Клыкастый рыцарь разозлился еще больше и пригрозил поджечь весь город. Стены-то деревянные. Старик Элиас попытался убить себя, спрыгнув с башни. Доркастер вовремя поймал его и связал, а Крейгу заявил: «Да, пожалуйста, хочешь — сжигай. Только я уплыву кораблем, а остальные суда потоплю. Ты лишишься и порта, и флота». Лишь тогда Крейг уразумел всю сложность положения и начал переговоры. В течение 2 недель барон морочил ему голову, предлагая варианты раздела власти. Пускай Элиас управляет графством, а Крейг — войсками. Не подходит? Ладно, тогда старику флота, сыну суша. Тоже нет? Тогда проведем черту. Земли Элиаса от Лисьего Дола на север, а остальное — земли Крейга. Что? Неравноценно? Ладно, сдвинем на 10 миль. Барон получал все новости из Уэймара. Прибыл Пауль, снял осаду, отдал Виттеру Абсолют. Граф обрел бессмертие и стал избранным, и выступил в поход, чтобы объединить мир под своей властью. Когда юг Нортвуда уже покорился Виттеру, барон Доркастер решил, что довольно наигрался. Именем Элиаса Нортвуда, чуть живого от успокоительных капель, барон принял условия Крейга и отдал клык медведя. Взял свой отряд, прихватил Маверика и умчал в сторону Лисьего Дола навстречу сюзерену. «И вот я здесь», — подытожил он рассказ. «Живой, невредимый и с косолапым трофеем. Правда, Крейг Нортвуд уже сообразил, как его надули, и очень злой скачет сюда». «Войско медведей в 3 днях пути», — сказал Лед. «Что ведет к вопросу, где граф Виттер?» «Избранный», — поправил Мартин. «Мой брат избран богами». «Ага, чуть не забыл. Так где же он?» «Играет в прятки». Все переглянулись. «Играет в прятки?» «Играет в прятки». «С кем?» «С детьми». «Холодная тьма. Мы должны принять стратегическое решение, а он жмурится». «Прячется, милорд». «Сир Путевец, езжайте-ка за ним еще раз». Барон Доркастер возразил. «Сир Джоакин, не надо ехать. Мой сюзерен, гений интриг и банковского дела, но вовсе не полководец. Не помню случая, чтобы он проявлял к войне особый интерес. Я полагаю, граф будет благодарен, если мы сами выработаем план, а ему лишь дадим на утверждение». То была чистая правда. Граф Витт торговаривал. «У каждого свой талант. Не хочу торговать тем, чего не имею». Рихард осознал свою выгоду. «Я его ближайший соратник и лучший воин. Если граф умывает руки, я сам построю план». Теперь, став рыцарем, Джоакин отбросил лишний пиетет. Раньше он преклонялся перед Рихардом, считал величайшим воином Севера. Нынче же видел ситуацию трезво. Лед хорош как мечник и младший офицер, но зелен как полководец. Хорис и Флеминг гораздо опытнее в стратегии. Но Лед самый высокородный из командиров и на этом основании мечтает получить главенство над всем войском. Рихарду нужно проявить себя, говоря грубо, выслужиться. Джоакин глядел на него свысока, ведь сам-то Джо уже получил все, чего хотел, и не имел нужды выслуживаться. Лед заявил. «На западе отсюда армия Крейга Нортвуда, а на востоке мой отец. Вне сомнения, они готовятся ударить по нам с 2 сторон. От Лисьего Дола до самого Ориджина густые леса, пересеченные оврагами. 100 мест, где можно укрыться от перстов Вильгельма. Отец будет отступать, пока не заманит нас в хитроумную засаду. Мы увязнем в бою, а тем временем подоспеют медведи и атакуют с тыла. В лесу мы лишимся преимущества перстов, а Нортвуды будут как рыбы в воде. Если продолжим погоню за кайрами, получим поражение». «Вы предлагаете остаться здесь?» — спросил Джо. Было приятно наблюдать, как Рихард Ориджин тужится выглядеть умным. «Повернем на запад», — сказал Лед. «Оставим в покое отца и двинем навстречу Крейгу Нортвуду. Он мчит сюда, очертя голову, забыв про осторожность. Налетим на него внезапно, атакуем и сожжем. Обезопасим свой тыл, а потом продолжим погоню». «Хороший план, милорд», — согласился Доркастер. «Славный план», — похвалил Флеминг. А Джоакин не знал, хорош ли план. Это было вновь открытое им удовольствие — не знать лишнего, не сушить голову, не размышлять без приказа, расслабить мозги и нервы. Все будет так, как решит величайший из людей. «План хорош, если граф одобрит», — сказал Джоакин. «Так езжайте к нему и доложите», — процедил Лед. Джоакин и Ивханна помедлил, чтобы сполна насладиться моментом. Неспешно сказал Рихарду Ориджину, наследному герцогу первой зимы. «Невозможно, милорд. Граф играет с детьми и не велел беспокоить. Завтра доложу. Избранный въехал в Лисий дол утром следующего дня. Уж он умел обставлять свое появление. Не раз и не два видел этот Джоакин, а продолжал восхищаться. Предваряли шествие звуки церковного гимна. Могучий хорал доносился издалека и заставлял толпу горожан притихнуть. В суровой торжественности, с гимном на устах, под хоругвями с ликами праотцов проходили улицами монахи-вильгельминцы. За ними следовали блестящие рыцари-альмеры, в полированных доспехах, на могучих конях под гербовыми попонами, с вымпелами на древках копий. Тяжелые всадники и пешие монахи воплощали два великих начала – силу и святость. Среди рыцарей была и леди Лаура. Хрупкая, печальная, прекрасная в своем горе. Она будто бросала немой упрек злодеям, погубившим приарха. За альмерцами двигались кайры Беломорья. Их появление несло радость и покой. В последние годы Нортвуд и Ориджин жили сравнительно дружно. Вражда избранного с волками беспокоила медведей, но теперь все убеждались воочию. Часть кайров на стороне Шейланда. Значит, он бьется не со всеми волками, а только с первой зимой. Потом на телеге, запряженной валами, проезжала клетка с узницей. Бледная девица в одеяле постоянно почесывалась и тупо глядела на мещан. Табличка на клетке гласила кое-что. Грамотные мещане сообщали безграмотным. Она предала мужа. Кто-то сказал бы, не подобает лорду выставлять семейные свары на показ, но Джоакин знал по опыту. Вид наказанной изменницы вызывает радость у мещан. Великий избранный кажется ближе и роднее. У него простые проблемы, знакомые многим мужикам, а унижение Ионы доказывает силу Виттера. Этот никому не спустит, даже собственной жене. Сильная половина толпы приходила в возбуждение. Мужчины показывали пальцами и говорили женам «так-то». И, наконец, появлялся сам избранный. Он шел пешком в окружении стайки милейших детишек, улыбался во все стороны, приветливо махал рукой. Дивная одежда, сотканная богами, струилась по его телу. Чтобы показать свою чудесную способность, избранный то и дело исчезал, а потом появлялся на новом месте. Горожане ахали, дети хлопали в ладоши. Многие гадали, не мираж ли он? Это живой человек во плоти или какой-то призрак? Дабы развеять сомнения, граф возник прямо среди толпы и дал людям потрогать себя. Послышались радостные крики. «Теплый! Живой!» За графом следовал лишь малый отряд гвардии, возглавляемый Мартином и Джоакином. Ни закатники, ни шаваны не показывались в городе. Граф велел им оставаться вне стен. И эта недостающая часть армии поражала мещан особенно сильно. Избранный сжет только замки, щадит простой люд. Этот слух ширился Нортвудом, опережая войско. Но каждый город замирал в ужасе при виде шаванов. А что, если граф не совладает с Ордой? Вдруг степные головорезы сорвутся с цепи? До последней минуты страх не оставлял мещан и утихал только в час парада, когда избранный входил в город, оставив дикарей за стеной. Облегчение многократно усиливало восторг. «Слава избранному! Слава избранному!» — начинали кричать мещане. Не только потому, что видели графа, а и потому, что не видели шаванов. То исчезая, то появляясь, Виттер Шейланд добрался до центральной площади и взошел на щитовое место. Высокий помост по центру площади. Коренные нортвудцы весьма удивились бы, узнав, что в городах других земель Полариса не бывает щитовых мест. Как без него-то? Где же тогда выступать актером? Где править службу в большой праздник? Где проводить кулачные бои и лупить плетками нерадивых жен и морозить убийц ледяной водой? Это ж главная точка в городе, самая середка жизни. Туда и поднялся граф Шейланд. На щитовом месте его уже ждали военачальники, а вокруг — толпы горожан. Около помоста собрались крепкие нортвудцы, чтобы вступить в армию избранного. Зима ожидалась голодной, а поход — прибыльным. Ближе к щитовому месту пробились и семьи с детьми. Говорили, в свите избранного мальцов ждет сказочное житье. Рядом стояли несколько женщин грозной наружности, поскольку прошел слух, что граф Шейланд ищет гувернантку. Очутившись на помосте, избранный тепло приветствовал своих соратников. Каждого обнял и назвал по имени. Ответы вышли разношерстными. Несколько человек сказали «милорд», другие про отец, а кто-то даже «странник». Граф поправил всех и заставил назвать верно «избранный». Затем дружелюбно пожурил брата. «Марти, я недоволен. Ты пропустил дежурство. Моя душенька осталась голодной». «Это, прислуживать я не нанимался». «Служат слуги, дурачок. А ты нужен для контроля, чтоб ей не передали нож или напильник, или еще что-нибудь. Без тебя никто к клетке не подходит». «Послушай, но...» «Не ну. Три дежурства вне очереди. Сир Джоакин, проследи за выполнением». Толпа зашумела. «Избранный, скажи слово!» Граф повернулся к горожанам и исчез. Мещанам перехватило дух. Повисла тишина. Возникнув из воздуха, граф Виттер заговорил. Долгая речь взволновала горожан. Граф упомянул знамение, явленное в ложе 17-го дара. Еще тогда боги предупредили людей о приходе избранника, но кучка вельмож рода Янмэ и Агаты скрыла правду на долгих 20 лет. Графу пришлось вырасти над собой и овладеть силой священных предметов, чтобы бросить вызов этим знатным подлецам. Враги сражались, не щадя никого. Они стерли с лица земли половину Уэймора, погубили множество женщин и детей, вероломным ударом убили приарха Галларда и самого графа. Но праматерь Ульяна даровала Виттеру бессмертие, чтобы он вернулся в Паларис и очистил мир от скверны. Теперь на стороне графа мудрость богов и непобедимое войско. Враги бегут без оглядки и скоро будут разбиты. Весь мир сплотится под рукой избранного, и больше никогда не будет войн. Вот чем граф окончил свою речь. «Я родился слабейшим из правителей земель. Мой отец был банкиром. Мое графство – самое маленькое в империи. Моя праматерь стоит внизу священного списка. По нраву и воспитанию я ближе к мастеру гильдии, чем к великому лорду. Но все же боги избрали меня. Неважно, насколько ты велик и богат, главное – иметь в душе веру и добро. Тогда всего достигнешь». «Раз получилось у меня, выйдет и у вас! Трудитесь и верьте, и добьетесь вершин!» Не только горожане, а и свита графа разразилась одобрительными криками. Джоакин ощутил так, будто Шейланд сказал о нем самом. «Ведь он-то, Джо, такой же простой человек, невысокого роду, всего достигший лишь упорством и верой». «Славная речь, милорд! Каждое слово попало в яблочко!» Затем Виттер приступил к выбору цветка. Он сошел с помоста, побеседовал с родителями и детьми, погладил мальцов по головам, раздал каждому по конфете. Сразу двое приглянулись ему. Милая белокурая девчушка и мальчик-крепыш, настоящий медвежонок. Всем на радость граф сделал исключение из правил и взял в букет двоих за раз. Довольный собою, он вернулся на помост. «Теперь не хватает только няньки. Прошлое уже не справляется, нужна еще одна. Марти, займись». «Чем заняться?» «Выбери гувернантку. Детям нужна забота». Мартин поскреб в затылке. Я думал это...» Лед перебил его. «Граф, мы слишком задержались. Полки Крейга Нортвуда приближаются с запада. Согласно моему плану, нужно выйти им навстречу и быстро разгромить, а затем продолжить погоню за кайрами». «Вашему плану?» – удивился Виттер. «Вчера вы не изволили участвовать в совете. Я лично составил план. Прошу одобрить». Он извлек карту и наглядно показал задумку. Другие полководцы поддержали идею. Медвежьи полки нельзя оставлять за спиной, лучше разбить их внезапным ударом. «Отменный план», – согласился и сам Виттер. «Я мало понимаю в военном деле, но вполне доверяю мнениям моих славных...» «Гной Ганта хочет сказать!» — вторгся в беседу резкий голос Чары. Хотя Шаваны и остались за городом, но Пауль с горсткой ближайших помощников удостоился места на параде. Теперь они молча стояли в глубине помоста, пока речь не зашла о планах битвы. Граф повернулся к Паулю. «Я слушаю внимательно, мой друг». «Проклятые волки Ориджина убили сынов степи. Кровь требует отмщения. Мы должны преследовать кайров». Чара подняла подбородок. Было видно, как она горда своим вождем. Лед оскалил зубы. «Десмонд Ориджин, хитрейший из демонов темного Идо. Мы трижды пытались поймать его, и каждую ловушку он обратил против нас. Погонимся за ним, попадем прямо в могилу». «Сыны степи погибли», — процедила Чара. «Предлагаешь забыть?» Пятерка ослов влетела в засаду. Из-за пяти трупов рискнуть целым войском? Лучница изменилась в лице. Пауль тронул ее плечо и тихо произнес. «Не пять, а 5000. Юхан Рейс разбит Адрианом. Остатки Орды бежали. Нашей южной армии больше нет». Известие потрясло всех. Полководцы зашептались, спросили, как это вышло, откуда Пауль знает, каковы потери. «Юхан Рейс в плену. Ему позволили связь. Он мне доложил. Сказано очень мало. Похоже, Адриану помогли Минерва и Натаниэль». Имя Натаниэль никому не было знакомо. Принялись обсуждать Минерву, ее возможный союз с Адрианом. Лед заметил. «Коль вас обидели Адриан с Минервой, при чем тут Кайры?» «Волки всегда заодно с янмейцами», — отчеканила Чара. «Один Эрвин восстал против тирана, но теперь его нет. Старый волк сговорится с Адрианом». «Если и так, это не повод лезть в его капкан». «Волки наши враги. Догоним их и перебьем. На медведей плевать». Генерал Хорис поддержал лучницу. Десмонда нужно разбить поскорее, но граф Флеминг и Доркастер соглашались со льдом. Нельзя делать то, чего ожидают враги. Ориджин ожидает погони, потому-то не стоит преследовать его. Избранный выслушал всех и сказал. «Господа, ситуация сложна. План лорда Рихарда хорош с военной точки зрения, но честь и справедливость говорят в пользу Пауля». Послышался ропот. Лед упрекнул графа. «Милорд, вы устранились от стратегии и доверились мне. Но стоило мне разработать план, как вы его отвергаете?» Избранный мягко ответил. «Лорд Рихард, я полностью доверяю вам. В доказательство сего я отдам под вашу руку целый корпус моей армии. Но положение дел изменилось. Будет мудро спросить совета у богов». Все согласились с этим. Граф четырежды сотворил спираль и произнес слова молитвы. Затем сложил руки на груди, низко поклонился и исчез. Его не было долго. Прошла минута, другая, третья. Горожане, видевшие пропажу, пришли в волнение. Раздались крики «Вернись, не покидай! Прости грешных!» Избранный появился с заметным трудом. Долго мерцал призрачным пятном, то воплощаясь, то рассеиваясь вновь. Наконец он нащупал ткань подлунного мира и встроился в нее. «Благодарю за терпение, друзья мои. Боги сказали ясно. Нужно преследовать Десмонда». Пауль хищно оскалил зубы. «Спасибо, боги. Вы молодцы». Алёд скривился, но тут же овладел собой. «Коль вам так не терпится попасть в ловушку отца, сделаем это с пользой. Извольте выслушать одну мою идею». «Все непременно, милорд, только после обеда». Высшие чины ушли пировать, прихватив с собой городских старейшин. Толпа понемногу рассосалась, лишь гувернантки все еще стояли у помоста, да Мартин с Джоакином торчали посреди площади. Мартин остался, боясь ослушаться брата, Джоакин за компанию. «Вид меня ценит на медиак», — пожаловался Шейланд. «Няньку, — говорит, — найди. Лед и Пауль — полководцы, ты телохранитель, Деркастер — диверсант, а я — подтирка для задницы». «Сочувствую, милорд». «Слушай, друг, помоги мне с нянькой, а?» Джо нахмурился. «Жалко Мартина, но как помочь?» «Милорд, я в них совсем не разбираюсь. У меня не было ни няньки, ни кормилицы. На мамином молоке вырос». «Вот почему такой здоровый. Помоги, ну. Бабы сами просятся, надо только выбрать. А ты по бабьему делу знаток». Джоакин поморщил нос. «Не знаток я, а несчастный человек. Мне судьбой начертано любовное невезенье. Одну приголубил, ее убили. Другую полюбил, наплевала в душу. Третий только восхитился, а она такой дрянью оказалась, что сказать противно». Мартин хлопнул его по плечу. «Вот и пусти в дело свое невезенье. Выбери ту из нянек, от которой тебя прям с души воротит. Найди самую никчемную на твой вкус. Она-то и будет хороша». Джоакин сдался и подошел к женщинам. Те были как на подбор, одна страшней другой. Похоже, нортвудцы следовали правилу. Сэкономишь розгу – испортишь ребенка. Гувернантками служили матерые, грозные, тяжелые на руку бабищи, способные внушать ужас одним своим видом. Джо спросил, кто хочет смотреть за детьми избранного, и бабы дружно ответили – все хотят. Затем каждая расписала свои достоинства. Одна обучила сыновей бургомистра игре на клавесине. Они-то непоседы рвались то к собакам, то на стрельбы, но уж нет. Садились к инструменту и играли как миленькие. Попробовали бы не сыграть. Другая создала свой подход к изучению грамоты. Не надо бить розгами или ставить на гречку. Если откладываешь наказание, малец забывает про винность. Берешь обычный карандаш, садишься возле ученика и следишь, как он пишет. Сделал ошибку, хрясь карандашом по суставам. Думаете, не больно? Ошибаетесь, милорд. Весьма ощутимо выходит, если хлестко ударить. Позвольте, покажу. Третья могла голыми руками остановить коня. Судя по ширине плеч, с быком она бы тоже справилась. А вот четвертая... Джоакин почесал бородку. Эта женщина выпадала из ряда. Она была слаба, тщедушна и вовсе не страшна. Скорее, сама испугана. «Вы боитесь перста Вильгельма?» — спросил Джоакин. «Да, сир», — признала женщина. Это понравилось ему. В отличие от других простолюдинов, она понимала грозную силу предметов. «Чем похвастаете?» «Очень люблю детей». Другие няньки с трудом подавили смех. Любить и воспитывать несовместимые вещи. «Как вы наказываете учеников?» «Я не наказываю», — сказала женщина, вызвав общее веселье. «Жизнь и так жестока. Незачем мучить с детства. Вырастут, получат сполна». «Что умеете и знаете?» «Умею выживать. Знаю, как отличить хорошее от плохого». Остальные не выдержали и засмеялись в голос. Женщина шмыгнула носом, готовая разреветься. Внешне она была самой приятной, но душою искалечена сильнее прочих. «Как вас зовут?» — спросил Джо. «Гвенда». «Лорд Мартин, я выбрал. Наймите ее».